Я рассказал его Виктору, он так фыркнул, аж всего меня чаем облил. Оставь на закуску. Он длинный, 3 минуты. Но не торопись, пусть напряжение растет. И опять же, если публика будет не молодая и консервативная, то я бы отказалась от медведя, бабуина и собак, а вместо них включила бы волкодава и скакунов или 2 Роллс-Ройса. Бутербродик, дорогая моя? Мама протянула мне тарелку. А с креветками больше нет? Сейчас посмотрю. Я проводила ее в резницу, где она и еще несколько представительниц женской федерации готовили еду. «Мам!» — начала я, направляясь следом за ней в уголок, где абсолютно глухая миссис Хиггинс раскладывала по тарелкам салфеточки. «Мне надо с тобой поговорить». «Я занята, сердечко мое». «Это очень важно». Она оставила работу, отложила все в сторону и отвела меня подальше, к изъеденной временем каменной статуе, долженствующей изображать последователей святого Злкикса. «И что у тебя за дело такое?» Даже важнее канапе, о, дочь моя, четверг. Ну, начала я, не зная, как бы все это сформулировать. Помнишь, ты сказала, что хочешь стать бабушкой? Ах, это, рассмеялась она и собралась вставать. Я давно заметила, что в булочке есть изюминка. Только все ждала, когда ты сама мне расскажешь. Минуточку, я почувствовала себя обманутой. Тебе же полагается восхититься и разрыдаться. «Да я уже порыдала, дорогая моя. Могу я задать нескромный вопрос? А кто отец?» «Надеюсь, мой муж. И прежде чем ты задашь следующий вопрос, я отвечу. Его устранила хроностража». Она притянула меня к себе и горячо обняла. «Это я могу понять. Ты встречаешься с ним, как я с твоим отцом?» «Нет», — печально ответила я. «Он живет только в моей памяти». «Бедняжка!» — воскликнула моя мама, словно снова меня обнимая. «Но возблагодари Бога даже за эту малость. Ты хотя бы помнишь его. Многие из нас и того лишены. Просто смутно чувствуют, будто в прошлом у них что-то было. Тебе надо как-нибудь вечерком сходить со мной в общество анонимных утратотерпцев. Поверь, утраченных куда больше, чем ты можешь себе представить». Я никогда не говорила с мамой о том, как устранили моего отца. Все ее друзья списывали нас с братьями на грешки маминой бурной юности. Моя высоконравственная родительница воспринимала это не менее болезненно, чем потерю отца. Но мне не хотелось принадлежать ни к одной организации, в названии которой фигурирует слово «анонимный». Поэтому я решила немного сменить тему. «Откуда ты узнала о моей беременности?» — спросила я, когда она накрыла мою ладонь своей и ласково улыбнулась.